Комарики на воздушном шарике. Хорошо весной, тепло, светло. Утром пригревает яркое солнышко, а вечером над городом всплывает круглая луна. Она раскидывает по небу веселые звездочки. И вот однажды перед восходом солнца ветер принес из дальнего леса ярко-красный воздушный шар. «Смотри, смотри, какой красивый шарик летит по небу!» — сказала фея Вея попугаю Дусику. — Кажется, он приземлится сейчас в наш детский сад. Малышка очень обрадовалась такому необычайному событию и, конечно, никак не могла предположить, что на этом шарике в детский сад прилетели комарики. Они появились на свет совсем недавно в огромном сыром болоте посреди лесной чащобы и сразу решили, что ни за что не останутся жить среди глупых квакушек, молчаливых пиявок. «На этом противном болоте нам даже не с кем словом перекинуться», — заявила старшая сестра только что вылупившимся из личинок братишкам и сестренкам. «Обязательно переселюсь жить в большой красивый город. А там есть еда», — пискнул самый прожорливый комарик. Комариха мечтательно закатила глаза и прошептала: «Подружки-мухи рассказывают, что во всех городах полным-полно еды, причем отменной. Прямо по улицам любят гулять очень вкусные дети с тонкой чистой кожицей. Это вам не волосатый медведь или повалявшийся в грязи кабан. Интересно, а как выглядят эти дети?» — зашевелились комарики, вопросительно глядя на свою старшую сестрицу. Она чуть задумалась и, воинственно выставив вперед хоботок, уверенно пояснила: «Дети – это такие крупные существа с белым питательным туловищем. Но вот имеют ли дети лапы и хвост, я не знаю. Может, они ползают, как червяки?» Муха не говорила. «Удачно, если у детей нет хвоста, чтобы отмахиваться от насекомых. А то я вчера пыталась укусить корову и чуть не погибла. Да, бесхвостые дети с нежной кожицей наверняка великолепное блюдо». От такого предположения комарики приободрились. Они сбились в кучу и принялись обсуждать план действий. Как наилучшим образом добраться до такой вкуснятины, как маленькие детки. Пока они совещались, пронзительно пища своими тонкими крылышками, мимо плавно пролетел красный воздушный шар. Его подарили на день рождения девочке Оле, и она загадала желание, а потом выпустила шарик в синее небо. Желание сразу сбылось, потому что Оля загадала порцию мороженого и получила его. А на выпущенный шарик уселись комарики и, радостно пропищав болотным лягушкам последнее «прощай», сильным порывом ветра понеслись над рощей, понеслись через лес и плавно приземлились на подоконник того окна, где пристроилась фея Вея. Увидев малышку, комарики почувствовали острый голод и встрепенулись, разглядывая прозрачную незнакомку. Но через секунду они разочарованно принялись водить хоботками из стороны в сторону и громко возмущаться. Какая-то она была тощая и бледная. «Тут даже укусить не за что», — зудел самый прожорливый комар, оборачиваясь к сестре. «Разве о таких детях мы мечтали?» Фея удивленно подняла бровки, глядя на незваных гостей, но все же вежливо произнесла: «Доброе утро! Кто вы такие? Откуда к нам прибыли?» «Кто мы такие?» – хором запищали комары. «Да мы комары-комарики на воздушном шарике. Прилетели в город, чтобы как следует перекусить. Покажи нам скорее, где тут у вас много-много вкусных детей. И расскажи, есть ли у них хвост и с какого бока ты их кусаешь?» От такого вопроса бедная фея чуть не упала в обморок. «Как это я кусаю детей? Неужели ты их целиком глотаешь?» — с уважением удивились комарики. «Ну даешь, а с виду такая маленькая. Вон они, дети, вон, я и сразу узнала», — запищала вдруг главная комариха, взмывая к потолку и указывая на ворота, в которых показалась девочка Катя с маленьким братиком. «Ура!» Комары строем ринулись в открытое окно, а фея Вея дрожащими руками принялась выпутывать из кармашка волшебную палочку. Она так волновалась, так спешила ее достать, что пальчики совершенно перестали слушаться. Вместо палочки все время доставая что-то другое, то носовой платочек, то бусинку, то шелковую ниточку. С трудом выудив палочку, она крепко прижала ее в кулачке и закричала вслед летучим разбойникам: «Палочка-выручалочка, поскорее преврати комаров в пушинки!» Сестренка Катя внезапно остановилась и принялась стряхивать с головы братишки налетевший легкий белый пух. «И откуда столько пушинок?» – удивилась девочка, не слыша, как из окна на втором этаже звонко разнеслась победная песенка маленькой феи-веи.